Глава 13. Тесса в ужасе взирала на манекен со свадебным платьем. Как такое можно надеть? И главное, как в таком ходить? Несколько пышных юбок, верхняя и вовсе со шлейфом, тугой корсет. Напрасно она оставила все на откуп портнихе. Вам не нравится, Палаэри? Создательница феерии из ткани и кружев насупилась. «Нравится, очень нравится!» – пискнула Тесса, испугавшись, что ее нашпигуют булавками вместо швейной подушечки. Портниха довольно кивнула, лениво наблюдая за тем, как помощницы суетливо исполняют последние замечания. «Сами понимаете, сжатые сроки. Такие платья быстро не шьют!» Тесса кивнула. Она предпочла бы выйти замуж за Рудольфа в самом простом белом платье. Все равно брак фиктивный. Но он решил иначе. На следующее утро, после приема в доме маркиза фон Орле, на пороге возникла Исла Ирена с армией фей, вооруженных портновскими лентами, иголками, булавками, ножницами, ворохом образцов и эскизов. Они захватили растерявшуюся невесту в плен. Исла Ирена лично сняла с нее мерки. И с тех пор Тесса чуть ли не с утра до ночи выбирала фасоны, ткани, кружева, что-то мерила. Стоило попытаться остановить круговерть, заикнуться, что ее все устраивает, швея поджимала губы и категорично припечатывала. Никуда не годится. Портновскую ленту потребовала Исла Ирена. Тесса вздохнула и подняла руки. Перед каждой примеркой портниха заново снимала с нее мерки и осуждающе цокала языком, если цифра изменилась хотя бы на полсантиметра. «Вы похудели!» «Ну вот, она опять недовольна!» «Но это лучше, чем пополнеть! Некоторые безалаберные невесты совсем не ценят мой труд, позволяют себе обжираться перед свадьбой!» Портниха говорила с ней в таком тоне, будто это она, а не Тесса Палаэри. Положим, она действительно ей не была, только притворялась. Но остальные заказчицы... Вряд ли все они поголовно вышли из третьего сословия. Исла Ирена одинаково вела себя со всеми, пользовалась тем, что ее услуги стоили безумных денег. «Нужно примерить. Мои платья должны сидеть идеально. Какую прическу вам сделают? Какой макияж нанесут?» «Разве это важно?» – настороженно удивилась Тесса. «Конечно!» Портниха смерила ее уничижительным взглядом. Они обязаны гармонировать с платьем. Из украшений только бриллианты, никаких цветных камней, слышите? И тем более жемчуга. Вы выходите замуж за графа фон Алексаи, а не какого-нибудь барона. Тесса кивнула, хотя не сомневалась, после череды скандалов престиж Рудольфа пошатнулся. Сошел бы и жемчуг. Сославшись на здоровье, Луиза скоропалительно отбыла на юг. Но это не помогло. Все только и шептались о ее помешательстве. Евгения тоже покинула столицу. Пыталась свыкнуться с порядками сестер Луны. Официально она числилась воспитанницей, а не послушницей, что в будущем давало надежду зажить прежней, мирской жизнью. Но Рудольф намекнул, что может и передумать. Он опасался беременности сестры. Однако недавнее письмо от настоятельницы разгладило морщины на его лбу. Спиры проворно раздели Тессу. Помощницы-портнихи облачили ее в свадебный наряд. «По-моему, хорошо», чуть склонив голову на бок, оценила свою работу Исла Ирена. «Волосы заберите наверх. Выше, еще выше. Вот так. Шея должна быть открыта. «У вас великолепная шея, Палаэри!» Тесса с трудом дышала. Платье напоминало пыточное устройство, а ведь завтра ей предстояло провести в нем много часов. Ходить, сидеть, улыбаться. Зато кожа приобрела благородный синюшный оттенок, мысленно пошутила девушка. «Этак я и в обморок упаду, как положено любой невесте. Никто ведь разбираться не станет от радости или из-за корсета». «Так, шпильки, фату, диадему, быстро, быстро!» Портниха захлопала в ладоши, и все вокруг закружилось. «Странно, вроде ты полноправная хозяйка дома, но ничего не решаешь. Стоишь, словно кукла, позволяешь себя наряжать. Уберите это уродство!» Первая фата полетела в угол, смятая безжалостной рукой Ислы Ирены. А ведь она стоила не меньше талера. Чудовищное расточительство. «Слепые курицы, вы хотите меня позорить? Что я велела сшить? Это?» Она брезгливо двумя пальцами вытащила из шляпной картонки очередную фату из расшитого по краю бисером газа. «Плотная алая вуаль! Плотная алая вуаль!» Побагровевшая, Исла Ирена топала ногами, словно трехлетний ребенок. «Никаких кружев, никаких украшений! А это...» — она махнула на отверженные образцы. «Отдайте бедным! Вы Палаэри обшиваете, а не дочку трактирщика!» Тесса хихикнула. Сама того не желая, портниха угадала род занятий ее отчима и тут же вновь напустила на себя серьезный вид. Не хватало, чтобы Исла приняла смешок на свой счет, обиделась. «Ну вот, совсем другое дело!» Портниха сменила гнев на милость и заложила складки полупрозрачной материи. «Так непривычно, красное! Но у Исвердов свои традиции!» Видимо, изобилие белого требовалось разбавить ярким пятном, чтобы невеста не сливалась с нарядом. Поэтому придумали алую вуаль. Официально объяснение отсылало к животворящей капле крови, той самой, которую в виде рубина носил на шейной булавке Рудольф. «Мы готовы, Палаэр, можете взглянуть?» — крикнула Исла Ирена. Тесса заёрзала на месте. «Как взглянуть? Разве жениху положено видеть свадебное платье заранее?» «Но он же за него платит», — тут же нашла объяснение Тесса. «Считай, проверяет качество товара». Дверь в спальню распахнулась, будто Рудольф все это время дежурил в коридоре, ждал условного сигнала. Тесса замерла. Руки, ноги окостенели. Какое счастье, что на ней вуаль. Он не увидит ее румянца. Несколько минут Рудольф пристально разглядывал будущую супругу. «Слухи не врут. Вы действительно волшебница, Исла Ирена». Портниха приняла комплимент как должное. «Материал хороший. Приятно одевать такую невесту». «И раздевать тоже». Щеки Тессы превратились в два алых пятна. Зачем он это сказал? Их брак не предусматривал супружеских отношений. Сказал спокойно, равнодушно. Для поддержания разговора? «Приятной вам во всех отношениях брачной ночи. А уж раздеть Спиры Палаэри разденут. В качестве подарка я подготовила ей чудесную ночную сорочку». Исла Ирена вновь хлопнула в ладоши, и помощницы бережно развернули бумажный сверток, внутри которого оказалось: ни одна приличная женщина такое не наденет. С тем же успехом она могла разгуливать по спальне голой. Уверена, эта вещица поспособствует успешному продолжению рода Артлерганов, Палаэр. Улыбнулась портниха и бережно разложила на постели два коротеньких атласных треугольника на бретельках, отороченных кружевом. Хм. Рудольф почесал подбородок и, прищурившись, мысленно примерил ночной наряд на Тессу. Едва ли он полностью прикроет ее бедра. Хм. Вновь еще задумчивее повторил Рудольф. Несмотря на устную договоренность, хотел бы он увидеть Тессу, облаченной только в тончайшую ткань и кружево. Исключительно в лунный свет, без запинки ответил внутренний голос. Никакой ткани, только серебро сияние светило, шелковый водопад волос. Видение вышло настолько ярким, что Рудольф ненадолго выпал из реальности. В мечтах он уже вдыхал запах ее кожи, стремился к приоткрытым в смущенной улыбке губам. Покашливание Ислы и Рены вернуло его в вечный мир. Оказалось, абсолютно все, даже спиры, как-то странно на него смотрят. Рудольф занервничал и украдкой глянул на свои брюки. Негоже пятому графу фон Алексаи уподобляться мальчишке, загораться от сомнительных фантазий, но видение было столь ярким, обжигающим. Грудь Рудольфа все еще вздымалась немного чаще положенного, да в паху по-прежнему было неспокойно. Очевидно, портниха это заметила, раз понимающе улыбалась. Следовало что-то сказать, быстро не раздумывая. «Благодарю, Исла. Палаэри непременно наденет ваш подарок следующей ночью. Возможно, именно вашими стараниями на свет появится будущий шестой граф фон Алексаи». Краем глаза он заметил, как напряглась, одервенела Тесса. Зато Исла и Рена расплылась в довольной улыбке. Она услышала то, что хотела. Мастерица крайне тщеславна. Пусть прежде Рудольф никогда не шил у нее наряды. Исла работала исключительно с дамами, но неплохо разбирался в женщинах. Незатейливый комплимент мог немного уменьшить сумму итогового счета, а то и пойти на пользу подмоченной репутации. Недооценивать портних опасно, особенно если они обшивают саму королеву. А теперь, любезная Исла и Рена, пройдемте в мой кабинет, уладим финансовые вопросы, не станем дольше смущать княжну. Тесса полагала, что до ужина больше не увидит Рудольфа, поэтому крайне удивилась, когда он объявился на пороге ее спальни с кожаной папкой в руках. «Проходите, Палаэр». Она посторонилась и потуже затянула пояс халата. Примерка жутко утомила. Подручные Ислы и Рены недавно ушли, и Тесса намеревалась принять ванну, немного расслабиться, когда в дверь постучали. Рудольф смотрел на нее, смотрел и молчал, отчего в голову лезли разные мысли, а злосчастный халат становился короче, того и гляди превратиться в срамную сорочку. Тесса быстро обернулась и покраснела до самой шеи. Сорочка до сих пор лежала на кровати. Все выглядело как приглашение. Распущенные волосы, халат, босые ноги, ночная рубашка. Она отвернулась и несколько раз глубоко вздохнула. Глупо. «Простите, Палаэр, я не ждала гостей». Подрагивающий голос выдал ее волнение. Рудольф быстро разгадал его причину и поспешил успокоить. «Я хорошо воспитан и держу слово. Моя беседа с Ислой... От женщины и мужчины после свадьбы ждут определенных действий». «Понимаю», — склонила голову Тесса. Водопад коричнево-красных волос почти полностью скрыл ее лицо, уподобив фейри. Как и все дети, Рудольф в детстве любил сказки. с придыханием слушал рассказы няни о прекрасных существах, обитавших в воздушных чертогах и лесных чащах. Потом, разумеется, он перестал верить в небылицы, но теперь засомневался, земное ли существо стоит перед ним. Падавший наискось мягкий свет уподобил волосы Тессы жидкому сердолику, сквозь который проступала истинная суть, пылающий страстный рубин. Рудольф не удержался, украдкой, словно вор, коснулся их. Тесса вздрогнула, подняла голову, и он отпрянул, закашлившись, зашелестел листами договора в папке. Я подумал, лучше подписать его сегодня. Завтра, в праздничной суете, нам обоим будет не до этого. Заодно у вас не останется вопросов относительно вашей роли. Конечно, вы правы. Все еще не до конца, поборов смущение, она отыскала и надела мягкие тапочки. Однако тело по-прежнему не прикрывало ничего, кроме халата, и Рудольф это знал. Последнее тревожило Тессу больше всего, и она попросила: «Вы не обождете минуточку? Мне нужно переодеться». «Разумеется». Пришла очередь графа отвести взгляд. «Мне зайти позже?» «Изначально не следовало, и эта примерка...» «Я не хотел, но Исла настояла». «О!» — рассмеялась Тесса. «Отказать Исле и Ренни решительно невозможно. Ей бы армией командовать, а не швеями». «Пожалейте, бедный Аверден!» Губы Рудольфа поползли вверх, не в силах противостоять напору искренней улыбки собеседницы. «Исла хуже любого врага». «Однако именно вы ее наняли, чтобы мучить меня. Можете просто отвернуться. Я быстро». Дождавшись, пока Рудольф повернется к ней спиной, Тесса прихватила со стула домашнее платье и скрылась в ванной комнате. Она действительно не злоупотребила его терпением. Как любая простая девушка, привыкла одеваться быстро и без посторонней помощи. «Я готова!» Звонкий девичий голосок вывел Рудольфа из состояния созерцательной задумчивости. Тесса прошла мимо него и взялась за гребень. «Вас не смутит, если я расчешу волосы?» «Ничуть. Наоборот, он лишний раз полюбуется их роскошью». «Это плохо, очень плохо», — одернул себя Рудольф. «Ты привязываешься к ней. Запомни, Тесса — всего лишь страница в твоей жизни, обычная простолюдинка, актриса, даже не любовница». «Итак...» Он пододвинул себе освободившийся стул и сел, закинув ногу на ногу. Папку положил на бедро. «Пробежимся по основным пунктам. Они вам уже знакомы. Осталось освежить в памяти и поставить подписи. Вы ведь не настаиваете на свидетелях?» Гребень в руках Тессы замер. «Свидетелях чего?» «Любая нотариальная сделка обычно заключается при свидетелях», — терпеливо пояснил Рудольф. «Но в нашем случае...» «В нашем случае порукой станет честное слово каждого из нас». Гребень в ее руке возобновил движение. Тессе требовалось чем-то занять руки. «Я тоже так полагаю. По поводу ваших прав и обязанностей». Рудольф монотонным голосом по пунктам зачитывал договор. Тесса слушала молча, лишь временами кивала. Гребень продолжал мелькать в ее руках, создавая иллюзию спокойствия. На самом деле Тесса волновалась не меньше, чем во время предложения отчима. Справится ли она? Сумеет ли должным образом изобразить аристократку? На приеме ее никто не раскусил, но тогда постаралась Луиза. Все промахи, всю зажатость мнимой княжны списали на жуткую выходку графини. В чужой стране, рядом с чужим человеком, тайное может стать явным. Поцелуй. Вновь ворвался в сознание голос Рудольфа. Простите, она так крепко задумалась, что пропустила добрую половину фраз. Я всего лишь интересовался, сможете ли вы завтра скрепить наш брак поцелуем? Наверное. Прежде Тесса не задумывалась о подобных вещах. Ее больше волновала защита от посягательств отчима, оплата фиктивного брака. А ведь Рудольф прав. Завтра им придется целоваться на глазах у всех. Возможно, не один раз. Давайте порепетируем. Рудольф поднялся и, оставив папку лежать на стуле, направился к Тессе. При его приближении она съежилась, сутулилась. «Ну же!» Ладони Рудольфа легли ей на плечи. «Почти так же, как мои в ночь после бала», промелькнуло в ее голове. Тесса со вздохом отложила гребень и развернулась к нему. «Мне встать, закрыть глаза? Просто я, — смущенно призналась она, — ни с кем не целовалась и понятия не имею, как это делать правильно». «Сколько же вам лет?» — удивился Рудольф. 19. «Целых 19 лет, и вы никогда?» «Никогда. Можете мне не верить, но это так». «В таком случае...» Неожиданно задорно подмигнул Рудольф. «На меня возложена крайне ответственная миссия, и мы правильно решили порепетировать. Вдруг вы упадете в обморок? Представляете, какой конфуз?» Подушечка его пальца невесомо скользнула по ее шее к подбородку. «Голову выше, еще, вот так. А теперь просто отриньте страхи». Он наклонился к ней. Пальцы нежно заключили в объятия ее лицо. Тесса перестала дышать. Утонула в безбрежных голубых глазах. Казалось, будто казнь уже свершилась, и ее навеки заточили во льду. Не сбежать, не вырваться. Ощутив чужое горячее дыхание, она лихорадочно облизнула губы и закрыла глаза. «Сейчас это случится! Сейчас!» Реальность несколько разочаровала. Тесса ожидала взрыва огненного пламени, а получила лишь легкое, вежливое прикосновение к губам. Разве так жених целует невесту? Разве таким должен выйти ее первый поцелуй? И она нарушила правила, позволила себе то, о чем непременно пожалеет. «Ничего себе!» – ошеломленный Рудольф широко распахнул глаза. «Ну вот, Тесса уже жалела, потому что девушки не отвечают на поцелуй и уж точно не целуют первыми. Она сделала это, неумело поймала его губы, когда Рудольф собирался отстраниться. «Простите!» – краска залила ее шею. «Сама не понимаю, что на меня нашло, Плаэр?» По губам Рудольфа скользнула понимающая улыбка. «Хотите пересмотреть один из пунктов договора?» Он покосился на кровать, открыто намекая, какой именно пункт имел в виду. «Нет», — твердо ответила Тесса, поборов былую робость. «Брак фиктивный, таковым и останется. Я не ваша любовница, Палаэр». «А за 3 дуката в месяц?» С лукавой полуулыбкой настаивал Рудольф. Менее часа назад он хотел уложить хорошенькую простолюдинку в постель, а тут все так удачно складывалось. «Я не продаюсь, Палаэр!» — сверкнула глазами Тесса. 2 дуката в месяц и фиктивный брак. Либо я ничего подписывать не стану». Она поднялась и встала против него. Казалось, даже стала выше ростом. Так распалил ее гнев. «И во время свадебной церемонии, если она вообще состоится, — мстительно добавила Тесса, — можете не надеяться на поцелуй. Целуйте сами, Я, как и положено воспитаннице общины, даже губ не разомкну. «Какая женщина?» — пронеслось в голове Рудольфа. «Огонь, а не женщина. Куда там Катарине Любовецкой до этой юной и наглой простолюдинки?» Однако он не собирался молча стерпеть оскорбление. «Напоминаю», — голос его взлетел к ледяным пикам хребта безумия. «Я подобрал вас на улице из милости. В любой момент могу вернуть обратно. Я граф фон Алексаи, а вы никто. С чего вы решили, будто я вам не ровня?» В порыве гнева Тесса едва не выболтала фамильную тайну. Огонь в ее груди превратился в верховой пожар, безжалостно сметающий все на своем пути. «И кто же вы?» — скрестив руки на груди, прищурился Рудольф. Тесса шумно засопела и отвернулась. Он торжествовал. «Молчите?» «Только лишь потому, что имею право молчать. Где ваш договор?» Тесса порывисто отбросила назад волосы. «Где поставить подпись?» «Какое счастье!» — в сердцах добавила она, «что мне терпеть вас от силы 2 года. Я постараюсь, чтобы вы уложились в куда меньший срок», — процедил Рудольф. «Радуйтесь, что я не могу отменить свадьбу или найти другую невесту менее, чем за сутки». «Безмерно рада, Палаэр!» Тесса присела в издевательском реверансе и первой поставила подпись под договором. «Слава! Слава огненной ведьме!» Сон ворвался к ней вместе с криками подвыпившей толпы. Тесса восседала на старинном троне во главе стола, за которым собрались подданные лая всех мастей — духи, вампиры, водяные. Даже парочка скелетов притащилась с ближайшего кладбища. Перед каждым стояла та еда, то питье, к которому он привык. От вида содержимого некоторых тарелок мутило. «Прости, забыла предупредить. Сегодня ты почетная гостья». По другую сторону стола, на таком же резном троне, восседала Ларин. Закинув ноги на стол, прямо на скатерть, она вертела на пальце массивный перстень и откровенно скучала. Голову демоницы венчал венок из ландышей. «Ненавижу эти сборища, но если уж выходишь замуж, приходится устраивать пирушку невесты. Ты единственная, кого я здесь рада видеть». «Спасибо». Тесса съежилась под пристальным взглядом вампира. Облизнув тонкие губы, он не сводил взгляда с пульсирующей жилки у нее на шее. «Место!» Словно собаку осадила кровососа Ларин и посоветовала. «Не связывайся с ним, он абсолютно никакой в постели». Вампир обиженно засопел. «Прошу не оскорблять, может, я пообедать хотел». «Знаю я, чего ты хотел», — добродушно рассмеялась демоница. «Ведьмочку инициировать собрался. Чуют они неинициированных. Вечно рвутся помочь. Благодарю, я как-нибудь сама». Тесса, насколько это возможно, отодвинулась от любвеобильного вампира. Но тот оказался настойчив. «Зачем самой? Как это унизительно, самой, будто мужчин вокруг нет». Промокнув губы салфеткой, он, смазанный тенью, переместился к Тессе. Она даже вскрикнуть не успела. «Хотя бы танец прекраснейший!» Низким грудным голосом взмолился кровопийца и опустился перед ней на колени, запечатлел поцелуй на дрожащей ладони. Какие холодные у него пальцы, словно у Спира, но в то же время в груди бьется сердце. Если прислушаться, можно различить редкие удары. Бездонные глаза с алой каемкой вокруг зрачка. Бледные, но не бескровные губы. Алебастровая кожа. мягкие волнистые кудри, высокие скулы. Облаченный в модный жестокор канареечного цвета, вампир казался обычным придворным франтом, если бы не острые клыки. Стоило ему чуть приоткрыть рот, как они грозно выглядывали. Тесса с надеждой глянула на Ларин. Согласиться или отказать? Да и как вообще вести себя с вампиром? «Не смущай ее!» — пришла на помощь демоница. «Девочка не из Кромхейма!» «А-а-а!» — понимающе протянул вампир. И, по-прежнему не выпуская руки Тессы, легко поднялся на ноги. «То-то она такая зажатая! Вам, наверное, наплели сказок, что мы пьем и насилуем все, что дышит. Служители солнца и луны — известные фантазеры. А уж как нас изображают на фресках и витражах!» Ласково поглаживая ее кожу, продолжал жаловаться он. «Вы ведь были в кафедральном соборе?» Тесса покачала головой. «Пока нет. Увижу завтра. Я...» — тут она запнулась. «Я завтра выхожу замуж». «Замуж? Как прелестно!» — искренне обрадовался вампир и прищелкнул пальцами. «Эй, горгульи, тащите еще вина! У нас целых две невесты за столом!» И прежде чем Тесса успела уклониться, запечатлел быстрый поцелуй на ее губах. «Если хочешь, могу подготовить тебя к брачной ночи», — жарко шепнул он и потерся о ее кожу клыками. «Я крайне терпелив и обучил не одну ведьмочку». «Благодарю, но я справлюсь сама». Тесса съежилась, ожидая продолжения, но его не последовало. Вампир отпустил ее и, крайне довольный собой, вернулся на место. «Пижон!» — Ларин запустила в него пустым кубком. «Я же говорила, для постели он не годится. Одни слова». Тесса не ответила. Она ощупывала губу. «Да не кусал я тебя!» Обиженный вампир демонстративно отвернулся. Больше он с Тессой не заговаривал. Чему она только порадовалась. Девушка вообще предпочла бы вынырнуть из сна, а не пировать на девичнике демоницы. Выходит, с Амьясом у них все наладилось. Короткая вышла любовь у демона. Или на него повлиял отъезд Евгении в общину? Тесса сомневалась, будто любое творение зла могло проникнуть за ее стены, то есть роман с Евгенией был обречен на скоропалительное завершение. «Вино забвения?» Прямо из воздуха перед ней соткалась каменная горгулья и протянула кубок с сомнительной бурлящей жидкостью. Тесса отвергла его взмахом руки. «Точно не хочешь? Тебе бы не помешало перед свадьбой. Твой жених наговорил много неприятного». «Откуда?» — Тесса изумленно взглянула на Ларин. «Подслушала», — без тени смущения призналась она. «Ну и гад же он! На твоем месте я бы наказала его. Использовала для инициации и...» «Так ты точно не хочешь? Вино забвения прекрасно очищает сознание. После каждого кубка я словно молодею на целое столетие». Тесса вновь вежливо отказалась. Демоница не стала настаивать и забарабанила ногой по столу, призывая всех к тишине. Дождавшись, пока смолкнут разговоры, она по-кошачьи плавно поднялась. «Ты очень помогла мне, огненная ведьма!» — вернула жениха. «Все свидетели!» — Ларин обвела рукой собравшихся. «Я задолжала тебе одно желание. Проси, о чем хочешь!» Десятки жадных глаз обратились к Тессе. Все с нетерпением ждали — чего же она потребует? Однако она благоразумно повременила с просьбой. «Хорошо, ты сможешь воспользоваться желанием, когда потребуется. А пока смело пей, ешь, развлекайся», — Сомневаюсь, будто завтра тебе будет хотя бы в половину весело, как сейчас.